Ему хорошо известно о тюрьме Петерхед и обо всем, что имеет к ней отношение. На какое-то мгновение в ее лице отразилась озабоченность. А его что? Вряд ли. Если он доведет судно до Абердина, то ему наверняка дадут медаль. Сестра, а ваши родители тоже из Абердина? Только отец, а мать из Киля. Киля? Да, из Германии. А разве вы не знали? Конечно, нет. Откуда я мог это знать? Но даже если бы и знал, какая разница? Я же наполовину немка. Она вдруг улыбнулась. Разве вы не удивлены, мистер МакКиннон? Неужели это вас не шокирует? Совсем нет, с мрачным видом ответил МакКиннон. У меня в этом смысле тоже есть свои проблемы. Моя сестра Джин вышла замуж за итальянца. У меня есть племянник и племянница, двое крошек, которые не могут, точнее, не могли до войны сказать своему старому дяде ни одного слова по-английски. Что весьма осложняло общение, да? К счастью, нет. Я говорю по-итальянски. Она сняла очки и уставилась на них. Так значит, вы говорите по-итальянски, мистер МакКиннон? Да, и по-испански, и по-немецки. Вы же наверняка говорите по-немецки, так что можете как-нибудь испытать меня. Удивлены, сестра? А может быть, шокированы? Нет. Она медленно покачала головой и улыбнулась в третий раз. МакКиннон подумал, что улыбающаяся Маргарет Моррисон, когда ее карие глаза излучали тепло и дружелюбие, представляла собою совершенно другое создание, не похожее на сестру Моррисон, которую, как ему казалось, он знал. Нет, совсем нет. У вас в роду были моряки, да, сестра? Да. На этот раз она не скрывала своего удивления. А откуда вы знаете? Я ничего не узнавал, просто догадался. А потом Киль. Многим британским матросам хорошо известен этот город, в том числе и мне. Там проходит, точнее, проходила лучшая в Европе регата. А ваш отец из Абердина, наверное, рыбак. Или же какой-нибудь моряк? Какой-нибудь моряк. И какой же? Ну, она явно не знала, что ответить. Но все-таки. Капитан Королевского флота. Господи! МакКиннон уставился на нее в полном изумлении, а затем почесал свой небритый подбородок. Придется в будущем, сестра Моррисон, относиться к вам с большим уважением. Не думаю, что в этом есть необходимость, мистер МакКиннон. Голос ее звучал бесстрастно, чего нельзя было сказать о последовавшей за этим улыбкой. По крайней мере, сейчас. Вы говорите так, как будто стыдитесь того, что являетесь дочерью капитана Королевского флота. Ну что вы? Я очень горжусь своим отцом. Но это может вызвать определенные затруднения. Вы меня понимаете? Да, кажется, понимаю. Ну, ладно, мистер МакКиннон. Она вновь надела очки и приняла вид деловой сестры Моррисон. Вы идете к лейтенанту Ульбрихту? МакКиннон кивнул. Скажите ему, что я зайду к нему через час, а может быть, через два. МакКиннон кивнул. Большего проявления эмоций он позволить себе не мог. Вы? Да, я. Но доктор Синклер сказал, что он придет. Доктор Синклер — врач, а не сестра. Сестра Моррисон произнесла эти слова таким тоном, как будто есть что-то постыдное в профессии врача.